Вошел толстогубый Ярышка, толкая перед собой Андрюшку Голикова, сорвал шапку, махнул в пояс поклон. — Максим Максимович, еще одного поймал. — На колени! — гневно крикнул воевода. Ярышка поднажал, Голиков стукнулся о пол костлявыми коленками. — Чей сын? Чей холоп? Откуда бежал? — Ярышки. — Ванька, подай чернила, перо. Денисов сказал тихо. — Оставь его, Максим Максимович. Это мой приказчик. У воеводы засветились глаза. Отколупал крышечку на медной чернице, кряхтя ловил пером оттуда муху. «Ух, не идет ключарь!» — думал. И как раз заскрипели половицы в сенях. Ванька отворил дверь, гневно вошел давешний монах с цыганской бородой, один глаз у него заплыл, увидев Денисова, ударил посохом. «Били меня его люди и разбивали, едва ли до смерти не убили», — заговорил зычно. «А ты, Максим, посадил его возле себя. Кого? Кого, спрашиваю? Раскольника проклятого. Выдай мне его, выдай, воевода. Трижды тебе говорю». Положив руки на высокий посох, сверлил диким глазом то Денисова, то Максима Максимовича. Голиков без памяти отполз в угол. Ванька жаждуще ждал знака кинуться крутить локти. «Мой кафтан!» — подумал воевода. «Кто ты таков?» «Пришел лаяться, монах?» «Не знаю, да и знать не хочу», — проговорил Денисов. Встал. У Феодосия посинели руки на посохе. Расстегнул рубаху из медного осьмиконечного креста, снял мешочек. «Хотел я честно с тобой, Максим Максимович, поклониться от моих скудных прибытков». «Значит, разговор у нас не выходит». Из мешочка вынул сложенную грамоту. Бережно развернул. «Сия грамота жалована бурмистерской палатой нам, Андрею и Семену Денисовым, в том, чтоб торговать нам, где мы не захотим, и убытку и разорение нам, Андрею и Семену, никто б чинить не смел. Своеручно подписана грамота президентом Митрофаном Шориным». «А что мне Митрофан?» — срывая руку с посоха, закричал Феодосий. «Против твоего Митрофана, вот, кукиш!» «Ох!» — слабо охнул воевода.